Глава 25. Нежданный гость. Все наши свойства сотканы непрочно, изъян в материи всегда найдется. Подчас храбрец пугается собаки, и умник так себя ведет, что стыдно и слабоумному глядеть на это. А ловкачи так часто попадают в расставленные ими же ловушки. Старинная пьеса. Квентину в начале его ночного путешествия пришлось вынести тяжелую борьбу с тем горьким чувством сердечной боли, которое испытывает всякий юноша, расставаясь, быть может, навеки с любимой девушкой. Маленькая кавалькада, подгоняемая нетерпеливым Крефкером, спешившим добраться до перроны, неслась по роскошной равнине Эно. Яркий свет осеннего месяца озарял тучные зеленые пастбища, леса и поля, с которых крестьяне, пользуясь лунной ночью, спешили свести жатву. Так трудолюбивы были фламандцы уже в те времена. Он серебрил широкие тихие полноводные реки, по которым, не встречая на своем пути ни подводных камней, ни водоворотов, легко скользили белые паруса торговых судов мимо больших мирных селений, свидетельствовавших своим веселым опрятным видом о благосостоянии их жителей. Он освещал высокие мрачные башни феодальных замков, знатных баронов и рыцарей, окруженных глубокими рвами и зубчатыми стенами, ибо в ту эпоху рыцари Эно выделялись своим богатством среди европейской знати и сиял вдали на золотых куполах колоколен многочисленных монастырей. Но все это богатство природы, эта картина мира и довольства, так резко отличавшаяся от диких пустынных гор родины Квентина, не могла отвлечь его от печальных дум. Сердце его осталось в Шарлеруа, и теперь его занимала только мысль о том, что с каждым шагом он удаляется от Изабеллы. Он старался припомнить каждое ее слово, каждый взгляд, и, как это часто бывает в таких случаях, воспоминания производили на него гораздо более сильное впечатление, чем сама действительность. Наконец, когда миновал холодный час полуночи, страшная усталость после двух суток, проведенных почти без сна, стала одолевать Квентина, несмотря на всю его любовь и горе, несмотря на привычку ко всяким физическим упражнениям и на его природную живость и выносливость. Мысли его становились все менее четкими и переплетались в голове с какими-то смутными представлениями и образами. Все чувства словно замерли. Дорвард потому только не впадал в забытье, что, сознавая опасность, которая грозила ему, если бы он заснул, сидя на лошади, делал отчаянные усилия, чтобы не уснуть мертвым сном. Эта боязнь упасть с лошади или свалиться куда-нибудь вместе с нею подбодряла его на мгновение, но в следующую минуту прелестный, залитый лунным светом пейзаж уже опять исчезал из его отуманенных глаз, и он снова почти валился с седла. Наконец, граф Крефкер заметил состояние молодого человека и приказал двоим из своих людей ехать по обе его стороны, чтобы не дать ему упасть. А когда они добрались до маленького городка Ландроси, граф из сострадания к юноше, не спавшему уже третью ночь, отдал приказание сделать небольшой привал часа на четыре. Дорвард спал глубоким сном, когда его разбудили звуки трубы Крефкера и крики его гонцов «В дорогу, на коней, на коней!». Хоть и не впору раздались эти звуки для Квентина, проспавшего всего 4 часа, он все-таки проснулся совсем другим человеком. Снова чувствовал он себя сильным и бодрым, и вместе с восходом солнца к нему вернулась его вера в самого себя и в свою счастливую судьбу. Теперь он уже не думал о своей любви, как о несбыточном сне, но видел в ней источник живой силы, которая будет всегда поддерживать его, даже если препятствия окажутся так велики, что он не сможет преодолеть их и добиться успеха. «Направляет же кормчий свой путь по полярной звезде», — думал он, — «хотя и не надеется когда-либо достигнуть ее. Так и мне мысль об Изабелле де Круа поможет сделаться славным воином, хотя, возможно, я больше никогда ее не увижу. Когда она услышит, что солдат-шотландец по имени Квентин Дорвард отличился на поле брани или пал при защите какой-нибудь крепости, она, быть может, вспомнит своего товарища по путешествию, вспомнит, как он сделал все, что было в его силах, чтобы отвратить грозившие ей беды, и почтит его память слезой, а могилу — венком. Почувствовав себя опять бодрым и мужественным, Квентин стал гораздо спокойнее относиться к шуткам графа де Крефкера, который подсмеивался над его изнеженностью и неумением бороться с усталостью. Теперь молодой человек так добродушно выслушивал все эти насмешки и так находчиво и в то же время почтительно на них отвечал, что граф, очевидно, переменил мнение о пленнике, который вчера, подавленный создавшимся положением, был или угрюмо молчалив, или слишком дерзок. В конце концов, старый воин начал думать, что его юный спутник — славный малый, из которого может выйти толк, и даже намекнул ему, что если бы он оставил свою службу у французского короля, то он, Крефкер, постарался бы доставить ему почетное место при дворе герцога Бургундского и сам позаботился бы о его повышении. И хотя Квентин, поблагодарив графа в подобающих выражениях, отказался от его любезного предложения, так как не знал еще достоверно, был ли он обманут своим первым покровителем королем Людовиком, его отказ немало не испортил добрых отношений между Квентином и графом. Восторженный образ мысли молодого шотландца, его иностранный выговор и своеобразный способ выражаться часто вызывали улыбку на серьезном лице графа. Но теперь это была веселая, добродушная улыбка, без всякой примеси вчерашнего злого сарказма. Таким образом, маленький отряд продолжал свой путь в гораздо большем согласии, чем накануне, и, наконец, остановился в 2 милях от знаменитой крепости Пероны, под стенами которой стояло лагерем войско герцога Бургундского, готовое, как говорили, двинуться во Францию. Людовик XI со своей стороны собрал большие силы под Сен-Максенсом с целью вразумить своего слишком могущественного вассала. Перона, расположенная на берегу многоводной реки посреди широкой равнины, была окружена высокими крепкими валами, глубокими рвами и считалась в те времена, как и в позднейшие, одной из самых сильных крепостей Франции. Действительно, несмотря на то, что Перона стояла на границе открытой доступу ее воинственных соседей, она ни разу не была взята неприятелем и сохранила за собой имя, которым немало гордилась, а именно Пероны-девственницы, вплоть до того времени, когда герцог Веллингтон взял ее приступом во время своего известного похода на Париж в 1815 году. Граф де Крефкер со своей свитой и пленником приближался к крепости около 3 часов пополудни. Выехав на небольшую прогалину густого леса, тянувшегося к востоку от города и подходившего почти к самым его стенам, они встретили 2 знатных вельмож, судя по сопровождающей их многочисленной свите, одетых в платье, которое в эту эпоху принято было носить в мирное время. У каждого на руке сидело по соколу, а позади бежала большая свора охотничьих и борзых собак. Было очевидно, что эти господа забавлялись соколиной охотой. Но, завидев издали Крефкера, которого, вероятно, узнали по одежде и вооружению его отряда, они оставили свое занятие, преследование цапли по берегу длинного канала, и поскакали к нему. «Новости, новости, граф!» — кричали оба в один голос. «Выкладывайте ваши новости, или, может быть, сначала желаете выслушать наши? А не то давайте меняться. Хотите?» «Я охотно устроил бы мену, господа», — ответил Крефкер, приветствуя их учтивым поклоном, «если бы заранее не был уверен, что для меня она будет невыгодна». Охотники с улыбкой переглянулись, и старший из них, граф д'Эмберкур, красивый, смуглый человек с лицом настоящего средневекового барона, отличавшимся тем серьезным выражением, которое некоторые физиономисты приписывают меланхолическому характеру, сказал, обращаясь к товарищу: «Крефкер был в Брабанте, торговой стране. Он изучил все тонкие коммерческие уловки. Мы останемся в накладе, если вступим с ним в торговую сделку. — Господа, — ответил Крефкер, — по праву государя, взимающего пошлину до открытия торга, герцог должен первым получить мой товар. Но не поделитесь ли вы со мной вашими новостями? Какие они, грустные или веселые? Тот, к кому обратился Крефкер, был человек небольшого роста, с быстрым взглядом, живость которого смягчалась серьезным и вдумчивым выражением лица, в особенности рта. Наружность его свидетельствовала о том, что это человек острого, проницательного ума, но осмотрительный в своих решениях и в выражении своих мнений. Это был знаменитый рыцарь, известный в истории под именем Филиппа де Комина. Филипп де Комин, 1443-1511, выдающийся французский политический деятель и писатель, автор мемуаров, в которых широко показаны жизнь французского общества XV века и важнейшие исторические события того времени. В то время любимый советчик герцога Карла Смелого и один из самых приближенных к нему людей. На вопрос Крефкера о том, каковы их новости, он ответил: «Лучше всего было бы сравнить их с радугой, ибо они, как радуга, меняют цвета и оттенки, смотря по тому, ясно или облачно небо. Все зависит от того, с какой точки зрения на них взглянуть». Такой радуги ни Франция, ни Фландрия не видели со времен Ноева ковчега. — А мои вести, — сказал Крефкер, — больше похожи на мрачную комету. Они ужасны сами по себе, но предвещают в будущем еще более ужасные и грозные события. — Придется нам, видно, распаковать наш товар, — обратился де Комин к своему товарищу. — Не то кто-нибудь перебьет у нас покупателя, потому что ведь в сущности наши новости здесь всем известны. — Слушайте же, Крефкер, слушайте и удивляйтесь. — Король Людовик в перроне. — Как? — в изумлении воскликнул Крефкер. — Разве герцог сдался без боя? И каким образом разгуливаете вы здесь, господа, сняв доспехи, если город осажден французами? Потому что я не могу поверить, чтобы он был взят. — Нет, разумеется, нет, — сказал д'Эмберкур. Бургундские знамена не отступили ни на шаг, но тем не менее король Людовик здесь. Так неужели Эдуард Английский со своими стрелками переплыл море и, подобно своим предкам, одержал новую победу при Пуатье? — воскликнул Крефкер. В битве при Пуатье в 1356 году английские рыцари и стрелки под начальством короля Эдуарда III нанесли тяжелое поражение французскому феодальному войску. Наряду с битвами при Кресси и Азенкуре, битва при Пуатье — одна из самых тяжелых неудач французского феодального войска в Столетней войне. — Нет, опять-таки нет, — ответил Комин. — Ни одно французское знамя не было взято, ни одно судно не выходило из Англии, а Эдуарду так нравится волочиться за женами своих лондонских граждан, что он и не думает разыгрывать черного принца. Черный принц — Эдуард, принц Уэльский, 1339-1376, прозванный так по черному вооружению. В Столетней войне одержал над французами блестящие победы при Кресси и Пуатье. Но так и быть. Слушайте, что у нас происходит. Вы знаете, что когда вы уезжали, переговоры между французскими и бургундскими уполномоченными были прерваны без малейшей надежды на соглашение. Знаю. И все мы тогда бредили войной. То, что затем последовало, так похоже на сон, продолжал Комин, что право мне все кажется, будто я вот-вот проснусь и увижу, что грезил. Не дальше, как вчера. В совете герцог с таким бешенством восставал против дальнейшего промедления, что было решено объявить королю войну и немедленно отдать войскам приказ о выступлении. Бургундский Герольд, рыцарь Золотого Руна, который должен был отвести вызов, уже облачился в свой официальный костюм и готовился сесть на коня, как вдруг, что же мы видим? К нам в лагерь въезжает французский Герольд Монжуа. Мы все, конечно, подумали, что Людовик успел нас опередить и со своей стороны шлет вызов Бургундии, и стали обсуждать между собой, как разгневается герцог на тех, кто своими уговорами помешал ему объявить войну первому. Но тут же был созван совет, и каково было наше удивление, когда Герольд объявил, что французский король Людовик сейчас находится не далее, как на расстоянии часа пути от Перроны, и едет с небольшой свитой к герцогу Карлу, чтобы в личном свидании уладить возникшие между ними недоразумения. «Все это бесспорно удивительно, господа», — сказал Крефкер. «Но не так удивляет меня, как вы, может быть, думали, ибо во время моей последней поездки в Плессис-ле-Тур всеведущий и всемогущий кардинал де Балю, оскорбленный своим государем, почти перешел на нашу сторону и намекнул мне, что он постарается воспользоваться некоторыми известными ему слабостями Людовика и поставить его в такое положение перед Бургундией, что герцог получит полную возможность предписывать королю те или иные условия мира. Но я никак не думал, что эта старая лиса Людовик добровольно полезет в такую ловушку. Что же решили на совете?» «На совете, как вы, наверное, и сами догадываетесь, — ответил Д'Эмберкур, — очень много говорили о чести, об оправдании доверия короля, и ни слова о тех выгодах, которые можно было бы извлечь из этого посещения, хотя, само собой разумеется, все думали именно о выгодах и ухищрялись только как бы примирить их с соблюдением внешних приличий». «Ну а что же герцог? — спросил Крефкер. «Герцог, как всегда, говорил кратко, но смело», — ответил де Комин. «Кто из вас, — спросил он, — был свидетелем моего свидания с нашим любезным братом Людовиком после битвы при Монлери, когда я был так безрассуден, что с самой маленькой свитой человек в 10 последовал с ним за парижские укрепления и таким образом отдал себя в полную его власть?» Я ответил, что мы почти все при этом присутствовали, и что вряд ли кто из нас когда-либо забудет волнение и тревогу, которую он заставил нас тогда пережить. «Ну да», — продолжал герцог, — «вы осуждали меня за мое безрассудство, да я и сам потом сознался, что поступил как ветреный мальчишка. А ведь в то время был еще жив мой покойный отец, и значит, Людовику не было так выгодно захватить меня в плен, как теперь мне завладеть им. Но, тем не менее, если мой царственный брат едет к нам с честными и благими намерениями, если он действует сейчас с той же искренностью, с какой действовал некогда я, мы примем его как нашего государя. Если же с его стороны это новый обман, если этим показным доверием он думает отвести мне глаза для выполнения какого-нибудь из своих тайных замыслов, клянусь святым Георгием Бургундским, горе ему». И, топнув ногой, он закрутил свой ус и приказал нам садиться на коней и ехать навстречу нежданному гостю. «Итак, вы встретили короля?» — спросил де Крефкер. «Как видно, на свете еще не перевелись чудеса. А кто же его сопровождал? И действительно ли его свита была так мала?» «Меньше, чем можно себе представить», — ответил де Эмберкур. «Всего каких-нибудь 2-3 шотландских стрелков, да несколько рыцарей и придворных, из которых самым блестящим был его астролог Галиотти». «Это, кажется, один из приспешников кардинала Балю», — заметил Крефкер, «и меня не удивит, если и он, в свою очередь, приложил руку, чтобы толкнуть короля на этот сомнительный политический шаг. А есть при нем кто-нибудь из высшей знати?» «Герцог Орлеанский и Дюнуа», — ответил де Камин. «Уж что бы там ни было, а уж с Дюнуа мы попируем вместе», — сказал де Крефкер. «Но ведь носились слухи, что они с герцогом впали в немилость и заключены в тюрьму». «Да, они оба сидели в Лоше, этом восхитительном месте уединения для французского дворянства», — сказал де Эмберкур. «Но Людовик освободил их, чтобы взять с собой, быть может, боясь выпустить герцога Орлеанского из-под своего надзора. Из прочей же свиты самыми замечательными можно считать кума Тристана Вешителя с несколькими его подручными, да Бродобрея Оливье, пожалуй, самого опасного из всех. И все это сборище было так бедно одето, что, клянусь честью, короля можно было принять за старого ростовщика, разъезжающего в сопровождении полицейского отряда, чтобы собирать долги со своих должников. — Где же ему отвели помещение? — спросил Крефкер. — Вот это-то самое удивительное из всего, — ответил де Комин. Наш герцог предложил стрелкам королевской гвардии занять посты у одних из городских ворот и у плавучего моста через Сомму, а королю приказал отвезти поблизости дом одного из богатых горожан, Жиля Ортена. Но по пути король заметил цвета Дело и Пенсиль де Ривьера, изгнанных им из Франции, и, вероятно, опасаясь столь близкого соседства со своими старыми врагами, попросил, чтобы его поместили в герцогском замке, где он теперь и живет. — Господи милостивый! — воскликнул Крефкер. — Мало ему, что он вошел в львиное логовище, он еще кладет голову прямо в пасть льву. Этому хитрому старому политику непременно нужно залезть на самое дно крысоловки. — Постойте, — сказал де Комин, — вы, кажется, еще не слышали. — Д'Эмберкур вам не передавал остроты Ле Глорье? Шут Карла Бургундского, о котором будет еще упоминаться в нашем рассказе. — По-моему, это самое остроумное из всего, что только было сказано по этому поводу. — Что же изволила изречь его высокая мудрость? — спросил граф. Когда герцог поспешно отдавал приказание отобрать кое-какие вещи из серебра для подарков королю и его свите, чтобы преподнести им в виде приветствия, — ответил де Комин, — Ле Глорье сказал ему: — Друг Карл, не ломай ты понапрасну свою убогую голову. Предоставь мне поднести подарок твоему братцу Людовику, и могу тебя уверить, что будет он для него как нельзя более кстати. Я подарю ему мой дурацкий колпак с колокольчиками и мою погремушку в придачу, ибо, клянусь обедней, если он добровольно отдает себя в твои руки, значит, он еще глупее меня. А если я не подам ему повода в этом раскаяться, дурень, что ты тогда скажешь? — спросил герцог. — Тогда, милый друг, придется уж тебе взять мой дурацкий колпак и погремушку, потому что ты будешь самым большим дураком из нас троих. И посмотрели бы вы, граф, как больно задела нашего герцога эта едкая шутка. Я видел, как он изменился в лице и закусил губы. Ну вот вам и все наши новости, благородный Крефкер. Что же вы о них скажете? — Скажу, что они похожи на пороховую мину, — ответил граф, — к которой, боюсь, мне суждено поднести зажженный фитиль. Ваши и мои новости — это порох и искра, рождающие пламя, или известные химические вещества, которые не могут соединиться без взрыва. Но, друзья мои, подъезжайте поближе ко мне, когда я вам расскажу, что произошло в Льежском епископстве. Вы, наверное, согласитесь со мной, что король Людовик поступил бы гораздо благоразумнее, предприняв путешествие прямо в ад вместо этого несвоевременного визита в Перрону. Оба вельможи подъехали к Крефкеру и с глубоким интересом выслушали его рассказ о льежских и шонвальских событиях, не в силах сдержать восклицаний удивления и ужаса. Затем они подозвали к себе Квентина и засыпали его градом вопросов о подробностях смерти епископа, так что молодой человек, наконец, отказался им отвечать, не зная, к чему клонится этот допрос и какие выводы они могут сделать из его ответов. Вскоре вся компания подъехала к покрытому богатой растительностью низменному берегу Соммы. Перед путешественниками поднимались старинные крепкие стены маленького городка Перроны-девственницы, а кругом расстилались зеленые луга, на которых белели палатки бургундского войска, доходившего до 15 тысяч человек.